Глава 34. Кэти проснулась в своей односпальной кровати. Во рту у нее так пересохло, что, казалось, язык вот-вот прилипнет к небу. Глаза нещадно болели, будто кто-то втыкает в них раскаленные иголочки. Не прошло и минуты после пробуждения, как она осознала, что лежит абсолютно обнаженная, как и Томми Паскаль, который похрапывал рядом. В ее тяжелой с похмелья голове стали понемногу проясняться события минувшего дня. Она вспомнила свои стычки с Имоном, о том, как пошла после этого в клуб. Момент, когда туда пришел Томми, она помнила уже гораздо хуже. А что произошло потом, и вовсе было в сплошном тумане. Откинув покрывало, она почувствовала мускусный запах секса. Было вполне очевидно, что они спали друг с другом во всех смыслах этого слова. Скорее всего, она сама согласилась. А Томми не был человеком, который упустит то, что само плывет в руки. О чем, черт возьми, она думала? Томми любит ее, и уже давным-давно. Если бы он узнал, что она спала с Имоном, это бы разбило его сердце. Он был порядочным и добрым человеком, а в мире, который окружал Кэти, таких людей было раз-два и обчелся. Многие женщины хотели бы видеть его рядом с собой. Во-первых, он был очень хорош собой. А во-вторых, у него был легкий характер. Он умел хорошо себя подать, был умен и добр. В общем, настоящий клад по меркам Сохо. Но в самой глубине сердца она понимала, что, несмотря на то, что сейчас произошло между ней и Томми, единственным мужчиной, которого она на самом деле желала, был Имон Дочерти. И если когда-нибудь он вновь предстанет пред ее взором, она снова прогонит его прочь, но он все равно навечно останется в ее сердце. Имон был единственным в мире человеком, которого она действительно любила. Сейчас, после того, как он причинил ей такую боль, она лежала рядом с мужчиной, стоившим 10 таких Имонов Дочерти, даже 20. Мужчина, который готов был положить мир к ее ногам. Мужчина, который будет ее любить, холить и лелеять. Сколько женщин слышали эти слова, но знали, что они так и останутся только словами. Для них это было всего лишь частью свадебного представления. Но Томми воплотит эти слова в реальность. Жизнь была неправильной, кошмарной, все перевернулось с ног на голову. Всю свою жизнь Кэти приходилось самой заботиться о себе. И так оно и будет дальше. Она вручит свою жизнь в руки Томми Паскаля, отдаст ему себя. Это единственное, что ей оставалось. Глядя на его красивое лицо, Кэти чувствовала, что любовь, которую испытывал к ней этот мужчина, этот друг, была чистой и искренней, и что эта любовь могла помочь ей встать на путь истины. Нежно поцеловав его в бровь, она улыбнулась. Он проснулся моментально, несказанно довольный, что лежит в постели Кэти. Хотя он прекрасно понимал, что поступил неправильно, переспав с ней. Она была так пьяна, что согласилась бы провести ночь с самим Квазимодо из собора Парижской Богоматери. Он утешал себя мыслью, что, судя по всему, он все же поступил правильно. Кэти выглядела довольной. «Я люблю тебя, Кэти. Я знаю, что любишь». Она не сказала ему, что тоже любит его, и они оба это знали. «Ну и что будем делать?» «Я куплю квартиру, и мы поженимся, Кэти. Будем настоящей семьей», — предложил он. «Ну, если это именно то, чего ты хочешь, Томми». Ответ слегка разозлил его, но он промолчал. Он хотел, чтобы она была так же счастлива, как и он, испытывала такой же восторг по этому поводу, как и он. Хотел этого, даже зная, что Кэти не разделяет его чувств. Но когда-нибудь он добьется ее любви. Он сделает все, чтобы она испытывала те же чувства, что и он. По крайней мере, он пообещал это себе. «Да, Кэти, это именно то, чего я хочу», — с чувством сказал он. Она нежно поцеловала его в губы, как обычно целует сестра или мать. «Если хочешь, значит, получишь». Ричард Гейтс был вне себя от ярости. Он был так зол, что мог убить. Кэти Дьюк. Малышка Кэти выходила замуж за Томми Паскаля, и все вели себя так, словно это было самое замечательное событие со времен чертовой коронации. В довершение всего он узнал от своих многочисленных информаторов, что в город вернулся Имон Дочерти, хотя никто его сюда не звал. А если кто бы и позвал его в Сохо, так только эта двуличная чертовка Кэти Дьюк. По мере того, как Гейтс начал рычать на своих коллег, рычать на своих информаторов, рычать на незнакомцев в магазинах и пабах, он понял, что у него возникла серьезная проблема. Сьюзан Пи нашла его поведение чрезвычайно забавным, и это разозлило его еще больше. — Ты упрям, как собака на сене, Ричард, — подначила она его. — Ничего подобного, Сьюзан. И ты это знаешь. Она совершает ошибку, выходя замуж за этого чертова придурка, и кто-то должен сказать ей об этом. Сьюзен Пи прикурила сигарету и шумом выпустила струйку дыма. «Этим кем-то должен стать ты, я правильно поняла? Девочка счастлива, мальчик счастлив, Дезре тоже настроен положительно, ждет не дождется внуков. Если что, я думаю, Кэти сделала правильный выбор, все остальные думают так же. Кажется, ты единственный, кто против этой свадьбы, и я знаю причину так же хорошо, как и ты». Ричард Гейтс почувствовал, что краснеет, и это окончательно вывело его из себя. «Я должен засадить тебя за решетку, Сьюзен, и я знаю это так же хорошо, как и ты. Но я предпочитаю помогать своим друзьям, заботиться о них, какими бы они ни были. И если ты хочешь остаться моим другом, я тебе настоятельно рекомендую закрыть свой поганый рот». Сьюзен Пи прыснула со смеху. «Знаешь, что тебе нужно, мистер Гейтс? Знаешь? Трахнуться как следует, избавиться от накопившейся агрессии. Слушай, сейчас я тебе такое расскажу. Обхохочешься. Недавно я приобрела дом в Вестминстере, который раньше принадлежал какому-то экс-министру. Так что мои члены парламента могут теперь обжиматься-зажиматься сколько их душе угодно, потому что в этом доме есть один из этих кошмарных колоколов, который будет их оповещать, что пора оторвать свой зад и двигать голосовать. Ну, если это тебя не рассмешило, не сможет уже ничто. Вот так и попираются устои общества». Не удержавшись, Ричард улыбнулся. «Да ты просто сумасшедшая, Сью. А если серьезно, Ричард, — сказала она ему, — то прежде всего ты должен признаться в своих чувствах самому себе. Только так ты сможешь преодолеть все это. Посмотри правде в лицо, парень. Тебе нужно выговориться, станет легче. Бог свидетель, ничего не выйдет за пределы этих четырех стен». Он глубоко вдохнул, собираясь с духом, чтобы впервые произнести вслух слова, которые так долго не решался сказать. «Ты знаешь, что я никогда не был простым, обычным полицейским. Мне удалось не только удержаться на своей работе, но и добиться уважения и карьерного роста, потому что я умею находить у людей их слабые места, узнавать их маленькие секреты. Благодаря этому я могу спокойно играть в свои игры. Но когда дело касается этой девушки, я начинаю сходить с ума. Да, я признаю, что с превеликим удовольствием занялся бы с ней любовью. Если бы мог, я бы занимался с ней любовью утром, днем и ночью. И я скажу тебе больше, ей бы это понравилось, точно знаю. Кэти нужен такой человек, как я». Он замолчал на полуслове, и в комнате на какое-то время воцарилась тишина. Затем Сьюзен Пи подошла к нему и обняла его, обняла по-сестрински. «Боже, парень, да ты влип по уши!» Он с отчаянием в глазах покачал головой. «Я знаю, ты девочка. Неужели ты думаешь, что я, черт побери, этого не понимаю? Если бы она на самом деле была тебе не безразлична, ты бы был рад за нее, потому что она счастлива». Ричард невесело рассмеялся. «В том-то и дело, Сьюзен. Счастлива ли она?» Кэти в очередной раз примерила свой белый костюм и покружилась перед Дезре. Это был шикарный кружевной костюмчик от Оззи Кларк, в котором она казалась выше, стройнее и гораздо утонченнее. Дезра же был на седьмом небе от счастья, радуясь перспективе вырядиться в свои дорогущие обновки. Для свадебной церемонии он выбрал некий темно-пурпурный шедевр, оранжево-пурпурную шляпку и сумочку в качестве дополняющих наряд аксессуаров. После смерти Джоуи и всех последующих событий прошло 6 недель, и Кэти чувствовала, что понемногу к ней возвращается душевное спокойствие. Очень скоро она станет миссис Томми Паскаль и владелицей собственной симпатичной квартирки в Сохо. Томми хотел переехать в Хэмпстед или даже в Найтсбридж, но Кэти настояла на том, чтобы остаться в Сохо. Он понимал, что Кэти не хочет оставлять Дезра одного, и в конечном счете согласился с этой ее прекрасной идеей. Кэти знала, что Томми не в восторге от этого решения, но он был согласен на все, лишь бы сделать ее счастливой. За это она его и любила. По мере того, как шло время, Кэти стала замечать, что относится к Томми с гораздо большей симпатией и даже любовью, чем она того ожидала. Он был добрым, заботливым, а главное, любил ее до такой степени, что порой было невыносимо это видеть. Неожиданно Дезри прекратил трещать о предстоящей свадьбе и в лоб спросил Кэти: «Ты уже была у доктора, дорогуша?» Кэти вспыхнула. «Это еще зачем?» «Затем, что ты беременна, вот зачем». Было заметно, что Кэти неприятен этот разговор, но Дезре стоял на своем. «Я знаю твой цикл лучше тебя, дорогуша. Ты беременна. Так почему бы тебе не признаться в этом?» Одной из причуд Дезре было то, что он любил покупать для нее средства личной гигиены. Вероятно, он надеялся на то, что люди в магазине подумают, будто это для него самого, хотя он никогда не признавался в этом. «Думаю, у меня всего лишь небольшая задержка, Дезре. Вот и все. Смерть Джоуи и прочие неприятности, я думаю, это просто задержка. Мы с тобой обе знаем, что это чушь собачья, дорогуша». Он обнял ее за плечи. «Ты знаешь, кто отец?» Кэти ответила не сразу. Она столько лет презирала Мэтч за то, что та не имела понятия, кто отец ее ребенка, и сейчас Кэти сама оказалась в точно такой же ситуации. «Конечно, я знаю. Это Томми». Дезре вздохнул. «Ну и прекрасно. Если ты говоришь, что Томми, значит Томми. Я тоже надеюсь, что это его ребенок. Но вот в твоем голосе, дорогуша, что-то не слышится уверенности. Что, есть какие-то сомнения по этому поводу? Что ты сама-то думаешь?» «Я знаю, что отец Томми. Просто знаю. Женщины всегда чувствуют такие вещи». Тон, которым Кэти произнесла эти слова, дал Дезре понять, что этих чувств ему никогда не доведется испытать. «Что ж, можешь ворчать сколько угодно. Я всего лишь сказала, что ты беременна. А что думает об этом сам Томми?» «Он еще ничего не знает. Скажу ему, когда буду уверена на все 100». Дезре выглянул из окна и весело сказал: «Вон, видишь ту гору? Вот когда рак на ней свистнет, тогда ты и скажешь. Итак, давай сегодня поговорим об этом, хорошо? Когда ты собираешься рассказывать ему о беременности? Он будет на 7-м небе от счастья, ты же знаешь. Дезре, при всем уважении к нему, я скажу ему об этом только тогда, когда буду готова, и не минутой раньше. Это мой ребенок, моя жизнь и мое решение. Я это прекрасно понимаю, но надеюсь, ты не забыла сей незначительный факт, что через 2 недели ты выходишь замуж за этого парня? Тебе хватит духу сообщить ему такую важную новость до свадьбы, или ты хочешь начать свою семейную жизнь с секретов?» Кэти рухнула на диван и тихо заплакала. «Я думаю, это ребенок Томми, но я не могу быть уверенной». Дезре обнял девушку и начал утешать. «Узнаешь, когда родишь. Если он будет похож на итальянца, значит, это ребенок твоего мужа. Если же на ирландца, тогда мистера харизмы». «Все очень просто», — пошутил он. «Как бы там ни было, они оба темноволосые, так что малыш Томми ничегошеньки не заподозрит. Он будет уверен, что это его ребенок, будет любить его и заботиться о нем. Так что кончай переживать, поняла? Просто радуйся жизни. Бог свидетель, нам так сейчас нужно что-то, что могло бы нас взбодрить. Всех нас. Я чувствую себя такой виноватой. Я поступила так же, как и моя мать. Я ношу под сердцем ребенка и даже не знаю, кто его отец». Дезре перебил его. «Послушай, лапочка, по крайней мере, ты ограничилась только 2 кандидатами на эту роль. А у таких, как твоя мамаша, их количество могло исчисляться сотнями. Так что прекрати себя казнить, живи и радуйся. Я жду не дождусь того дня, когда стану бабушкой». «Ты права», — сказала Кэти и просияла. «Пока мы с тобой есть друг у друга, все у нас будет в порядке». Дезре улыбнулся, однако ему очень стало тревожно, что Кэти даже не упомянула о бедняге Томми. Спустя 2 недели Дезре сидел у себя на кухне и думал о предстоящем дне. Свадьба планировалась скромная, только он сам, Каспер в качестве шафера, Сьюзан Пи и жених с невестой. Мать Томми не выказала никакого желания присутствовать на церемонии, впрочем, как и его сестры. В это утро Дезре было особенно грустно и одиноко. Несмотря на то, что Кэти будет жить чуть ли не на соседней улице, ему будет очень не хватать ее здесь, в этой квартире. Не с кем будет поговорить, не о ком будет заботиться. Но он утешал себя мыслью, что, будь он настоящей матерью, этот день все равно рано или поздно настал бы. Скоро появится малыш, и он направит всю свою любовь и заботу на него. Они с Кэти позаботятся о том, чтобы ребенок ни в чем не нуждался, сделают все, чтобы у него было то, чего никогда не было у них. Безопасности, любви и денег, больших денег. Детей нужно оберегать от суровых жизненных реалий, а для того, чтобы они кем-то стали в этой жизни, нужны деньги и забота. В своих мечтах он видел частные школы, видел себя, разодетого в пух и прах, и наблюдающего, как ребенок получает степень или что там обычно получают люди в частных школах. У него снова появилась цель в жизни. Он будет для Кэти правой рукой, будет ее матерью и отцом в одном лице. Ее ребенок поможет ему покончить с прошлой жизнью, жизнью полной разврата и продажной любви. Второго такого Джоуи не будет больше никогда. К счастью, Джоуи оставил Дезре достаточно денег, чтобы тот мог позволить себе не работать. Он мог бы продолжать свои отношения с клиентами, но он этого уже не хотел. Он отойдет от дел и всецело посвятит себя клубу. Он будет помогать Кэти ухаживать за малышом и следить за тем, чтобы все они жили счастливо, включая и Томми. Он посмотрел на пурпурный шедевр моды, висящий за кухонной дверью, и просиял от удовольствия. Кэти в своем белом кружевном костюме и он в творениях от Зандры Родес должны чудесно получиться на фотографиях. Костюм Кэти, по его мнению, был чересчур строгим, но он знал, что она, в отличие от него, самого не любит ярких тонов. Стоило только послушать все эти ее ворчания по поводу их квартиры. Ей хотелось, чтобы у них дома было как у Сьюзен Пи, повсюду белые стены и стекло, в общем, чтобы оформление было выполнено в стиле минимализма, каким бы дерьмом это ни было. Как только в доме появится ребенок, все эти белые стены вообще окажутся неуместными. Когда в 8:30 утра начались новости, Дезра приготовил тосты и включил чайник. Чашечка душистого чая с тостом — вот что заказала на завтрак его маленькая девочка. Мурлыкая себе под нос песенку, он приготовил поднос с едой и украсил его вазочкой с розовым бутоном. Подойдя к комнате Кэти, он постучался и вошел внутрь. Дезри посмотрел на девушку, которая за все эти годы стала для него его собственной плотью и кровью, и почувствовал, как на глаза наворачиваются слезы. Спящая девушка казалась такой по-детски беззащитной, такой красивой, что Дезри показалось, что он смотрит на прекрасную картину или скульптуру. Поставив поднос возле кровати, он нежно потряс ее за плечо. «Давай, Соня, просыпайся! Сегодня нас ждут великие дела!» Кэти, которой снился Имон, чудесный домик и хорошенький малыш, открыла глаза и заплакала. Дезри крепко обнял ее. «Это нервы, дорогая! В такой день оно и не мудрено. Давай-ка поешь, а я пока приготовлю тебе ванную. Она быстренько поднимет тебе настроение». Но ванна здесь не поможет, и они оба знали, почему. Свадебная церемония, наконец, завершилась, и Каспер начал произносить праздничную речь на приеме, устроенном в клубе, в честь такого события. Решив сделать Кэти сюрприз, все девочки пришли в клуб, что очень порадовало последнюю. Они все разоделись в пух и прах, пытаясь затмить друг друга, и Сьюзан Пи с восторгом рассматривала их наряды. Один невероятно высокий транссексуал нарядился Силой Блэк, и, что самое удивительное, получилось очень похоже. После многочисленных просьб собравшихся он с большим чувством исполнил ее песню «Заходи, любовь моя». После чего Кэти сказала ему, что когда они откроют новый клуб, он будет у них настоящей звездой. И так Каспер произносил речь, и его слова заставили всех прослезиться. «Я знаю, все вы любите Кэти так же, как люблю ее я. Так давайте пожелаем ей здоровья и счастья. Пожелаем и Томми, мужественному человеку, сыну своего отца». Все зааплодировали, и это очень воодушевило Каспера. Дезра выглядит прямо как мама невесты, ровным счетом, как и папа. Все, кроме Дезры, рассмеялись, и Каспер поспешил поскорей продолжить свою речь. «Мне осталось сказать только одно — будьте счастливы, живите в любви и согласии и нарожайте кучу маленьких ребятишек, которых вы, конечно же, назовете в нашу честь». Все снова зааплодировали и начали целовать невесту и поздравлять жениха. Все девочки знали, что Томми не тот человек, который будет расцеловываться с трансвеститами, поэтому ограничились простым рукопожатием, что для большинства девочек было чрезвычайным проявлением мужественности. На приеме собрались все. Стриптизерши, вышибалы, многочисленные гости приходили в клуб, нагруженные подарками и шампанским. Видя вокруг себя все эти знакомые лица, Кэти не могла не чувствовать себя счастливой. Томми был очень доволен, его глаза просто сияли от радости. Кэти поняла, что поступила правильно, выйдя за него замуж. Он будет хорошим мужем, заботливым отцом. Как сказал Дезре, ей выпал счастливый билетик. Выпив два бокала шампанского, Кэти решила выйти на улицу подышать воздухом. Она ступила во мрак магазина, с удивлением обнаружив, что на дворе поздний вечер. Она уже открыла входную дверь и практически занесла ногу над тротуаром, как чья-то рука схватила ее. Не успела она закричать, как некто произнес: «Не бойся, это всего лишь я». Ричард Гейтс был последним, чей голос она ожидала услышать. Повернувшись к нему, она радостно улыбнулась. «Сьюзен говорила, что ты можешь зайти. Как дела?» Ей пришло в голову, что она уже давно не видела его, очень давно. «Ой, у меня все в порядке. Ну что, каким кажется мир глазами замужней женщины? Другим?» Кэти грустно улыбнулась. «Не-а, таким же, как и раньше. В душе я по-прежнему все та же Кэти Коннор. Но я думаю, так ею и останусь. Мне потребуется масса времени, чтобы привыкнуть к новому имени, Паскаль. Кстати, я так понимаю, что должна тебя благодарить за свидетельство о рождении и прочее. Я очень ценю твою заботу. Большое спасибо». Ричард выглядел слегка смущенным. «Пусть это будет моим маленьким свадебным подарком». Она дотронулась рукой до его щеки. «Ты всегда был ко мне так добр. Даже тогда, в детстве, когда я влезла во все эти проблемы, ты помог мне выбраться из них. Ты же знаешь, что это сделала я, не так ли? Сьюзан Пи велела мне никогда не сознаваться тебе в этом. Что ж, получается, я пренебрегла ее советом. Но я хочу, чтобы ты знал, что я очень рада, что у меня есть такой друг, как ты, даже несмотря на то, что ты полицейский». Она рассмеялась, пытаясь сбавить эмоциональный накал своих слов и желая, чтобы Ричард понял больше, чем она сказала. «Как ты считаешь, я могу поцеловать невесту? Или мне нужно попросить разрешения у мужа?» Кэти рассмеялась. «Конечно, ты можешь поцеловать невесту. Даже не знаю, с кем бы я еще согласилась поцеловаться, если не с тобой». Она явно его дразнила, и это разбило ему сердце. Едва она позволила себя обнять, ожидая дружеский поцелуй в щеку, как он сжал в своих объятиях ее и жадно припал к ее губам. Губы Кэти разжались, и она ответила на поцелуй. Поцелуй был чувственным, страстным, и неожиданно для себя Кэти обнаружила, что отвечает на него. Это несколько напугало ее. Ричард сжимал ее в своих объятиях, словно в тисках. Она даже могла почувствовать упругость его живота и силу его рук. Затем страх отпустил ее. Она расслабилась и поцеловала его в ответ. Сколько страсти было в этом поцелуе с мужчиной, который по возрасту годился ей в отцы и к которому она всегда испытывала чисто дочерние чувства. Она не могла понять, почему ее так физически влечет к этому человеку. Только Иман вызывал в ней подобные ощущения. Томми сделать этого так и не удалось. Она осознала, что снова находится в его объятиях, объятиях мужчины, которого она представляла в роли сексуального партнера меньше всего. Ее дыхание участилось. Сердце начало бешено колотиться в груди. Кэти посмотрела на Ричарда. В полумраке он казался моложе, взгляд его глубоко посаженных глаз был бездонным. «Я люблю тебя, Кэти», — прокрепел он. «Бог свидетель, я всегда тебя любил». «И если бы ты была честна по отношению к самой себе, ты бы призналась, что чувствуешь то же самое». «Так не целуют человека, которому ничего не испытывают, дорогая». Он крепко прижал ее к себе, и она, снова оказавшись в его объятиях, ощутил уже знакомое чувство безопасности, теплоты и защищенности. Они так и стояли, пока раздавшийся телефонный звонок не вернул их в реальность. Кэти подошла к прилавку и автоматически сняла трубку. Она не хотела, чтобы звонок услышал Каспер или кто-нибудь еще. Не хотела, чтобы ее застали с Ричардом в темном помещении магазина. «Алло?» Голос, ответивший на другом конце провода, заставил ее побледнеть. Это был Иман, звонивший из Нью-Йорка. «Совет да любовь, Кэти. Надеюсь, вы оба будете счастливы». Кэти была озадачена. «Как ты узнал? Кто тебе сказал?» В голове у нее все закружилось. «Томми сказал, дорогая. Я ведь с ним общаюсь. Я просто хотел услышать, что ты на меня больше не сердишься, а? Давай дружить, Кэти. Нам ведь все равно придется в будущем встречаться, когда я буду приезжать к твоему мужу по делам. Я бы хотел быть уверенным, что между нами не осталось вражды. В конце концов, не произнеся ни слова, Кэти положила трубку на рычаг, а затем вообще сняла ее. Он врал ей. Томми врал ей. Все эти разговоры о его презрении к террористам были пустой болтовней. Деньги для него стояли на первом месте, так же, как и для Имана. И она связала себя узами брака с человеком, который ее обманул, который соврал ей. Он знал, что если она узнает о том, что он соврал ей в таком серьезном деле, это разобьет ей сердце. Она сложила руки на животе, словно стараясь защитить себя, и почувствовал, как на глаза навернулись слезы. Ричард, увидев, как резко изменилось настроение Кэти, вновь притянул ее к себе. «Что случилось?» — спросил он. «Кто это звонил, дорогая?» «Брось, ты можешь довериться мне во всем. Ты же знаешь». Она смотрела в его любящие глаза, на его доброе, обеспокоенное лицо и понимала, что никогда не сможет рассказать ему об этом. Последствия могут быть очень серьезными, возможно, даже опасными для его жизни. Томми моментально свернет ей шею, если только узнает, что она болтает об этом. Но он по-прежнему пребывал в святой уверенности, что ей ничего не известно о его сговоре с террористами, и это устраивало ее на все 100. Едва Ричард обнял ее, как дверь в клуб открылась, и на пороге возникли Каспер и Дезре. «Что здесь происходит?» — громко спросил Дезре. «Выпила немного лишнего и расчувствовалась. Да, Кэти?» Голос Гейтса был предусмотрительно спокоен. Кэти с благодарностью посмотрела на него. Каспер водрузил телефонную трубку на место, и Кэти уставилась на нее, словно та могла спрыгнуть с прилавка и укусить ее. «Оставьте нас ненадолго одних, Дезре. Я потом приведу ее обратно в зал, хорошо?» Гейтс не просил, он приказывал. И Каспер, смекнув, что что-то произошло, схватил Дезре за руку и потащил его обратно в клуб. Со всех сторон их окружали порнографические книги и фильмы, плакаты с обнаженными женщинами и мужчинами в провокационных позах. Ричард снова обнял Кэти. Крепко прижав ее к своей груди, он сказал: «Послушай меня. Неважно, что происходит. Неважно, что ты делаешь. Я всегда буду рядом с тобой. Запомни это, хорошо? Я всегда буду рядом, любимая». Кэти стояла возле этого мужчины, позволяя ему обнимать себя и ласкать, и думала о том, что существуют вещи, о которых она не сможет рассказать никому, даже Дезре. У нее был секрет от Томми. У Томми, в свою очередь, был секрет от нее. Хорошенькое начало семейной жизни. И хорошенькая перспектива провести остаток всей своей жизни с этим человеком, потому что она знала, что сейчас, после того, как она стала его женой, Томми предпочтет видеть ее мертвой, нежели с другим мужчиной. И это пугало ее больше всего.